«Конечно! Мне нужна твоя помощь, мой дорогой!» — прошептал в ухо Бычков. «Вот удача! Мы едем через 5 дней!» «Куда?» «В Санкт-Петербургскую область, поселок Шавыринский. Там ее прячет этот, Эдерато». «В Шавыринский?» — изумился я, отстраняясь от товарища. «Да? А что? Ты знаешь, где это?» «Да. Там живет Анна Веллер». «Кто это?» «Я тебе рассказывал. Я познакомился с ней в санатории. Помнишь?» «Ах, да. Ну, тем лучше. Там встретишься со своей Анной и будет где перекантоваться». «Ах, моя милая Анна, через 5 дней я увижу вас. Хотя нет, через 6, так как мы с Бычковым выезжаем поездом. Вот и случилась оказия, при которой мы, наконец, соединимся, и вы познакомитесь с моим товарищем. Я жутко счастлив, что смогу дотронуться до вашего живота, в котором живет наша голубоглазая девочка, и гладить его досыта, убаюкивая дочь до сроку. До встречи, моя дорогая, единственная, любимая, ваш Евгений Малакан».